Пессимизм силы. В предисловии своем к рождению трагедии Ницше спрашивает, является ли пессимизм необходимым признаком заката, упадка, неудачничества, усталых и обессиленных инстинктов? Не существует ли пессимизма силы, интеллектуального пристрастия к тому, что есть в бытие сурового, ужасающего, злого, загадочного? Пристрастия, вытекающего из благоденствия, из бьющего через край здоровья, из полноты существования. Быть может, есть страдания и от чрезмерной полноты, искусительная смелость острого взгляда, жаждущая страшного, как врага, как достойного врага, на котором она может испытать свою силу, на котором она хочет узнать, что такое страх. На все эти вопросы Ницше отвечает утвердительно. И в таком именно отношении к ужасам бытия видит характернейшую особенность жизнеощущения дионисического. «Не существует ли пессимизма силы?» – спрашивает Ницше. «Интеллектуального пристрастия ко всему суровому, ужасающему и загадочному». Но какую же силу может иметь интеллектуальное пристрастие в области, где все основано на эмоции? Как и в чем выразится этот пессимизм силы, если от общих положений мы перейдем к конкретным примерам? Вот, например, центральная истина лесного бога Селена. Лучше всего не родиться. Если родился, лучше всего умереть. И стоит перед эту истиной человек, действительно полный жизни, с бьющим через край здоровьем. Душа его ярко и радостно звучит на радость бытия. Он непрерывно ощущает великую, бесценную значительность жизни. Как может такой человек почувствовать предпочтительность небытия перед бытием? «Страдать от действительности значит быть неудачной действительностью», презрительно говорит впоследствии сам Ницше. Как же может удачная действительность страдать от действительности? И как, не страдая от нее, может она понять могильную мудрость Селена? Вопрос о том, что лучше, бытие или небытие, сам по себе уже есть болезнь. Признак падения, идиосинкразия. Это опять так и сказал впоследствии никто иной, как сам Ницше. Полнота жизни тянет человека изведать, что такое страх. Полнота жизни может тянуть человека изведать то, что вызывает страх, и наслаждение его будет в том, чтобы оказаться выше страха, чтобы насмеяться над ним. Когда же человек тянется в ужас, чтобы пережить его как таковой, то это не от полноты жизни. И не от полноты жизни тянется он в переживание страдания, в переживание вечного неверия в жизнь, в утверждение предпочтительности небытия перед бытием. Наслаждение эмоциями ужаса, страдания, отчаяния никогда не было и не могло быть героическим выражением здоровой, мощной полноты существования. Это типичнейшее наслаждение потерявшего себя упадочного человека, лишенного инстинкта жизни. А таких именно сказал Ницше. Я называю животное, род, индивида испорченным, если они теряют свои инстинкты, если они выбирают, если они предпочитают то, что им вредно. Самое высшее проявление полноты человеческого здоровья и силы Ницше видел в эллинской трагедии. Но лучше, чем на чем-либо ином, можно видеть именно на трагедии, какой сомнительный, противоположный характер носила эта полнота жизни. Сколько внутреннего бессилия и глубокой душевной надломленности было в этом будто бы героическом пессимизме силы. Скажем прямо, во всей литературе мира мы не знаем ничего столь антигероического, столь нездорового и упадочного, как эллинская трагедия. Чего требовал Эллин от своей трагедии? Аристотель в «Поэтике» говорит, «Необходимо, чтобы судьба трагического героя изменялась не из несчастья в счастье, а наоборот, из счастья в несчастье». И притом не вследствие порочности, но вследствие великой ошибки человека. Когда страдания возникают среди друзей, например, если брат убивает брата, или сын отца, или мать сына, или делает что-либо другое в этом роде, таков сюжет, которого следует искать поэту. Вот почему лучшие трагедии слагаются в кругу немногих домов, например, Эдипа, Ареста, Мелиагра и всех других, которым пришлось либо перенести, либо совершить ужасное. Поэты поневоле наталкиваются на все подобные семьи, с которыми случались такого рода несчастья. Художественное изображение этих несчастий доставляет удовольствие, вытекающее из сострадания и страха. Сострадание же и страх вызывают очищение страстей. Знаменитое тон пофематон катарсис. Страдание составляет основное требование трагедии. «Это не годится для трагедии, потому что здесь нет страдания», — говорит Аристотель. «Чем страдания ужаснее, чем меньше надежды выбиться из них, тем для трагедии лучше». Вот обычная основная схема эллинской трагедии. Берется герой и ставится в такое положение, из которого ему нет решительно никакого выхода. Все напряжение его воли, все старания и стремления ведут только к тому, что он запутывается все больше. Мало того, именно эти его старания и стремления выбиться из западни, в которой его загнала судьба, и обуславливают его окончательную гибель. Все несчастья Эдипа потому именно и случаются с ним, что он знает о грозящих ему ужасах и всячески старается их избежать. Железным своим взглядом судьба все время как будто следит за ним и говорит: «Не борись, не стремись, познай, что тщетны все усилия человеческой воли, что не сам человек творец своей судьбы. Пусть мрачна жизнь, пусть дремуча, как первобытный лес, все-таки в ней всегда есть просветы и прорывы, в которые может устремиться немирящаяся с судьбою человеческая воля». Чтоб такую безнадежностью обставить устремление воли, как это делала трагедия, она должна была откапывать в мифологии, как указывает Аристотель, определенные семейства, отмеченные совершенно неправдоподобной обреченностью. Но даже и мифология не давала для этого в чистом виде достаточно материала. И вот трагедия обрабатывает мифы, делает еще более жестокими и безысходными условия, в которых действует мифический герой, запирая для его воли все выходы. И вполне понятно, почему трагедия питала такую любовь героическим образом. Любовь, обманчиво говорящую о героическом будто бы характере самой трагедии. Бессилие человеческой воли, разумеется, всего удобнее демонстрировать на воле самой лучшей, самой крепкой. Какой это для кого будет ужас, если на сцене жалкая перепелка будет биться в сетке? Пусть могучий лев катается по земле, опутанный сетью. Пусть напрягает чудовищные мышцы и потрясает театр яростным ревом. Тогда всякий зритель ясно почувствует всю предательскую силу тонкой, невидной на глаз сети, и все ничтожество могучего, кто этой сетью опутан. Всего более чуждо эллинской трагедии активное героическое настроение, возвеличение борющейся человеческой воли, в победе ли ее или в поражении, все равно. Типичнейший и любимейший герой трагедии – страдалец Эдип. Но лучезарному венцу пассивности, лежащему на голове Эдипа, Ницше противопоставляет венец активности, сияющий на челе эсхиловского Прометея. В скованном Прометее он видит прославление дерзкой, несокрушимой человеческой воли, смело идущей даже против божества. Основную мысль трагедии Ницше выражает в известном обращении к Зевсу Прометея Гетевского. «Я здесь сижу, творю людей по образу и лику моему. Мне равное по духу племя, чтобы ему страдать и плакать, и ликовать и наслаждаться, и на тебя не обращать внимания, как я». И восторженно отмечает Ницше то достоинство, которое миф о Прометее придает преступлению, в отличие от семитического мифа о грехопадении, где источником зла является любопытство, лживость, похотливость и тому подобное. То, что отличает арийское представление, это возвышенный взгляд на активность греха, как на прометеевскую добродетель по существу, говорит Ницше. В полном недоумении останавливаешься перед таким истолкованием эсхиловского Прометея. И даже шевелится вопрос, могло ли в данном случае быть заблуждение Ницше добросовестным? Каким его рисует Ницше? Да, таков Прометей новый. Прометей Гёте, Байрона, Шелли. Но вовсе не таков Прометей эсхиловский и вообще античный. В начале прошлого века на этот счет можно было еще заблуждаться, например, Шлегелю. Но для Ницше после классической работы Велькера об эсхиловском Прометее это было совершенно непозволительно. Дело в том, что за скованным Прометеем у Эсхила следовал Прометей освобождаемый. От этой второй трагедии до нас дошли только скудные отрывки. Но они говорят с несомненной очевидностью, что трагедия кончалась полным поражением Прометея, не наружным поражением, а поражением внутренним, художественным изобличением неправоты Прометея. Уже в «Прометее скованном», как замечает Велькер, ясно предуказан конец, ждущий Прометея. Хор выражает надежду, что Прометею еще удастся освободиться от оков и стать не меньше Зевса. Но Прометей отвечает: «Судил иначе этому окончится вершитель рог, страданиями безмерными, пригнутый низко, так из плена выйду я». Так действительно и кончалась борьба дерзкого духа человеческого против божества. Прометей сообщал Зевсу тайну, которую тот старался у него вырвать, смирялся перед своим учителем и, освобожденный, надевал на голову как знак полного своего подчинения венок из ивы. Прутьями ивы в древности скручивали руки пленным и рабам, и на руки он надевал кольцо из железа своих цепей. Против гармонии Зевсовой замыслы смертных напрасны, поет уже в скованном Прометее хор Океанид. В этом смиренном признании человеческого бессилия, в обычном для трагедии обличении гордости и заключалась основная мысль всего произведения в целом, а никак не в прославлении безудержно дерзающей, могучей человеческой воли. «Прометей, — говорит Велькер, — должен стать свободным только путем добровольного наложения на себя символических оков. Он познает, что бессмертный дух может обеспечить себе свободу и счастье только через самоограничение, только через ощущение своей зависимости от Всевышнего. Произошло огромное, величественное, ярко-радостное событие в жизни Эллады. Несметный флот Ксеркса был разбит греками при Саламине. На следующий год и сухопутные полчища его были уничтожены под Платеями. Черные грозовые тучи, зловеще поднявшиеся с востока, рассеялись без следа. Впервые со времен Дария Эллада вздохнула вольно и радостно. И вот Эсхил пишет свою трагедию «Персы». Действие происходит в Персии. Хор персидских старцев ждет известия о результатах войны. Атосса, мать Ксеркса и вдова Дария, рассказывает свой зловещий сон. Является вестник и сообщает о разгроме персидского флота. Слезы, вопли, стенания. Атосса вызывает тень покойного своего мужа, царя Дария. Тень предсказывает гибель сухопутных персидских сил и объявляет, что персы несут кару за гордость, за то, что пренебрегли наличным счастьем в погоне за далеким. Кто смертен, пусть душою не возносится, из гордости цветущий колос бедствия рождается, и жатва жнется грозная. Возвращается Ксеркс, и все голоса сливаются в один общий вопль скорби и отчаяния. Конец. Пытаемся представить себе, что мог испытывать зритель Эллин, глядя на эту трагедию, слушая эти вопли и стенания. Персы были поставлены на сцену тогда, когда еще живы были в душах воспоминания о поруганных врагами храмах, о опустошенных городах и селах, об изнасилованных женах и дочерях. Нам сквозь даль времен могут быть одинаково понятны и горе персов по поводу их поражения, и радость греков. Но не мог же тогдашний Эллин относиться к этому так просто и объективно. Что же, спросим еще раз, должен он был испытывать, слушая вопли персов о гибели их могущества? Всего бы естественнее ожидать торжествующего злорадства, грубого смеха амфитеатра в ответ на стоны и вопли сцены. Однако глубокое благородство, которым дышит Эсхилова трагедия, делает совершенно невозможным такое предположение. Но столь же невозможно предположить, чтоб зритель, поднявшись душой выше бушующего на сцене отчаяния, воспринимал зрелище как поучительный пример того, к чему приводит гордость. Даже при простом чтении трагедии, даже нас, скорбь персов, заражает и потрясает. А нам в настоящее время трудно даже представить себе ту степень восприимчивости и подвижности психики, какую обладал тогдашний зритель. Он цельно и без сопротивления сливался с тем, что происходило на сцене. Переживания действующих лиц были для него подлинными собственными переживаниями. А на сцене происходило вот что. Хор персидских старцев в страшных бледных масках метался с воплями по оркестре, рвал бороды, раздирал на себе одежды. Гремела экстатическая музыка, заливались вакхические флейты. Крутящийся вихрь скорби и отчаяния властно втягивал в себя души зрителей. Они слушали, сами бледные, задыхающиеся и потрясенные. И никому уже не приходило в голову, что ведь рыдают-то перед ними их лютые враги, и рыдают именно над тем, что им не удалось превратить эллинов в своих рабов. Теперь это было уже неважно. Души опьяненно жили чистую скорбью, оторванную от жизни и реальности. Что значили теперь эти эллины и персы, свобода Эллады и гибель персидского могущества? Все было тленно, все было равноценно в своем ничтожестве перед той скорбью и ужасом, сквозь которой ощущалась какая-то грозная, всепоглощающая бесконечность. Представим себе недавнее прошлое Италии. Гарибальди со своей удалой тысячью высадился в Сицилии, как будто ураганом ударило по народному морю. Оно взволновалось и закипело, ринулось на твердыни насильческой власти, опрокинуло их и смыло. И юг Италии свободен. Бежит из Неаполя трусливый и жестокий Франческо II, и народный вождь вступает в столицу. И вот один из гарибальдийцев пишет драму. Не Гарибальди вдохновляет его, этот удивительный человек, не знающий, что такое невозможность, ни подвиги его лихих волонтеров, ни радостно-грозная стихия поднявшегося за свободу народа. Нет, рисует он двор неаполитанского короля Франческо. Ужас его при известии о высадке тысячи в Сицилии, всеобщее отчаяние при приближении победоносного Гарибальди, вопли, стоны и силу художественного заражения заставляют души зрителей зазвучать в один тон с этими воплями и стонами сломленных насильников. Да что же это такое? Ведь это бессмыслица, это психологическая невозможность. Если бы кто-нибудь рассказал подобное, никто бы не поверил. И однако, именно это самое представляют персы Эсхила. Эсхила, который сам был тяжело ранен при марафоне, который сражался и при Саламине, и при Платеях. И чудовищная трагедия эта не вызывала в слушателях недоумения. Она будила в их душах божественный отклик, созвучное настроение. Мало того, это настроение для нас такое непонятное и противоестественное, для тогдашнего Эллина было не случайным, а, по-видимому, наиболее естественным. Ни один из Хил отозвался на радость освобождения Лады патетическим живописанием скорби персов. До нас дошли сведения еще об одной трагедии, имевшей сюжетом также борьбу Эллады с Персией. Это финикинянки Фриниха, поставленные на сцену несколькими годами раньше эсхиловых персов. И здесь опять в центре трагедии были не подвиги эллинского мужества, не радость победы, а скорбь персов о гибели их могущества. Как же далеко ушел прочь от Аполлона теперешний трагический грек с его нездоровым исканием скорби во что бы то ни стало. Радостью и счастьем должен был служить человек Аполлону. Теперь же самую чистую, беспримесную радость он умудрялся притворить в скорбь. Умудрялся увидеть в ней только напоминание о тленности и приходимости всего человеческого. Не верь жизни, не возносись, помни о черных силах, неотступно стоящих над человеком. А между тем, в той же грандиозной борьбе крохотного эллинского народа с могучей Персией, мало ли в ней было того, что могло бы исполнить дух как раз великой веры в жизнь и в силу человеческого духа, веры в преодолимость грозных наджизненных сил. Ну хотя бы, например, гибель Леонида с его спартанцами при Фермопилах, как о ней рассказывает Геродот. Горсть воинов перед несметными полчищами врагов, близок бой, а они забавляются играми, расчесывают и украшают себе волосы. Удивленный, смеющийся царь персидский и смущенный ренегат, объясняющий ему. Царь, таков у них обычай. Когда они идут на смерть, они украшают свои головы. Бой. Всему миру и особенно царю стало ясно, что на свете много людей, но мало мужей. Предатель заводит персов в тыл спартанцам. Всему конец. Они отпускают союзников и остаются одни. Им говорят: «Но ведь врагов так много, что стрелы их затемнят солнце». Они усмехаются и отвечают: «Тем лучше, мы будем сражаться в тени». И вот последний бой. Врагам нет числа, все оружие поломалось, бойцы окружены на холме, и все гибнут под ударами врагов. И, умирая, улыбаются гордыми светлыми улыбками. Если для трагедии даже так уж необходимо страдание, то мало ли здесь страдания. Однако всякий, кто хоть сколько-нибудь уразумел дух эллинской трагедии, сразу почувствует, что для трагедии такая тема совершенно не годилась. Да, страдание налицо, но силой и величием человеческого духа оно преодолено. Есть страдания, есть смерть, но нет ужаса. А вместо него поднимающая душу радость борьбы, освящение и утверждение жизни даже в страданиях и смерти, бодряще крепкое ощущение, что на свете нет ничего страшного. Женоподобному Дионису при таком строе чувств делать было бы нечего. Это настроение бойца Аполлона, а в трагедии царил Дионис. Отношение Эллина к эсхиловым персам станет для нас еще более характерным, если мы сопоставим его с одним эпизодом, о котором рассказывает Геродот. В начале V века, во время восстания ионийцев против персов, персидские полчища разрушили Милет, греческий город на берегу Малой Азии, издавна бывший в союзе с Афинами. Трагик Фриних написал по этому поводу трагедию «Взятие Милета». Геродот рассказывает, глядя на трагедию, все зрители заливались слезами и приговорили Фриниха к штрафу в 1000 драхм за то, что он напомнил им об их горе. И на будущее время специальным законом было воспрещено ставить на сцену эту пьесу. То своеобразное наслаждение скорбью, которое давала Эллину его трагедия, обуславливалось как раз оторванностью этой скорби от жизни. Зритель мог празднично сливаться со скорбью эсхиловых персов именно потому, что до подлинной скорби персов об их поражении Эллину не было и не могло быть никакого дела. А та скорбь, которая лилась из трагедии Фриниха, не могла вознести зрителя в высший мир. Она властно напоминала о горестях и опасностях живой жизни. Душа загоралась стремлением к действию, рука хваталась за рукоятку меча. Глаза обращались к востоку, где глухие громовые раскаты говорили о нарастающей грозе, которая вскоре должна была налететь на Элладу. Долой такую трагедию! Нынче праздник! А все разрывающий Дионис не терпит смешения праздника с буднями, не терпит и смешения искусства с жизнью. Искусство никоим образом не должно ворошить воли, оно должно повергать человека безвольное созерцание. В эллинской трагедии Дионис на деле осуществлял ту однобокую, враждебную жизни теорию искусства, которую в XIX веке воскресил ненавистник живой жизни Шопенгауэр. Искусство должно вырывать человека из бесконечного потока желания, освобождать от назойливого напора воли и повергать душу в чистое, ничем не нарушимое, безвольное созерцание. Однако случалось иногда, что и трагедия спускалась со своих высот и снисходила до горестей живой человеческой жизни. Но и в этом случае она оставалась верна себе. В 20-х годах V века, в начале Пелопоннесской войны, в Афинах свирепствовала страшная моровая язва. Фукидид рассказывает, люди умирали как овцы, никто не заботился ни о чем священном, ни божеском, ни человеческом. Люди бросились в наслаждение, каждый спешил насладиться как можно скорее и как можно приятнее, потому что жизнь ее блага считал верными лишь на несколько дней. Ни страх перед богами, ни страх перед человеческими законами никого не удерживал. Было все равно, почитать богов или нет, люди видели, что погибают все без различия. И преступления никто не боялся, всякий ждал, что умрет раньше, чем придет наказание. И в это время Софокл ставит на сцену своего Эдипа-царя. Трагедия разыгрывается на фоне моровой язвы, посетившей город Эдипа Фивы. С глубоким волнением должен был слушать зритель рыдания хора, вызванные скорбью, столь близкою и ему самому. Не уйти никуда от несчетных скорбей. Ходит всюду болезнь. Люди в страхе немом, о спасении не думая, гибнут. Благодатных плодов не приносит земля. Жены в муках кричат и не могут родить. Раздаются мрачные песни похоронные. «Ты приди, помилуй нас, защити от гибели». «О тучи гонителя, золотая дочь!» Трагедия не скрывала, что говорит о горе, которым в эту минуту болели все. Молитва хора в первую очередь обращена к золотой дочери тучи гонителя Афине, а она была покровительницей именно города Афин, а не эдиповых Фив. Естественно, что зритель при таких обстоятельствах ждал от трагедии не эстетического наслаждения, а чего-то более для него важного – живого утешения в скорби, того или другого разрешения, давившего всех ужаса. И Дионис приходил со своим утешением и разрешением. Он развертывал перед зрителем чудовищные ужасы эдиповой судьбы, показывал, как беспощадно жесток рок, как все тленно и непрочно в человеческой жизни. «Ах, вся твоя жизнь, о род человеческий, какое ничтожество! Казаться счастливыми! Вам счастье больше доступно ли, смертные?» Казаться, не быть, и то на мгновение. Скорбь, ужас, отчаяние бились в душе все быстрее, все сильнее и ярче, и вдруг слепящей молнией вспыхивало в душе огненное безумие. Скорбь притворялась в несказанную радость, самозабвенно упивался человек безмерным своим горем. В страдальческом экстазе разряжалось сгустившееся напряжение, и сладкие, облегчающие рыдания потрясали грудь. низшая форма дионисовского преодоления ужаса, буйственная самоотдача мгновению, пьяное наслаждение от сладострастного нарушения всего дозволенного, упоение в дуновении чумы. Все это здесь облагораживалось и просветлялось, душа очищалась от охватившей ее мути, и человеку легче становилось нести окружающие его живые ужасы. И этим он был обязан Дионису. Только Дионис мог дать утешение и поддержку теперешнему человеку. Аполлону делать было нечего в экстатической толпе этих людей, пьяных от скорби своей и скорби выдуманной. Его призыв мог бы быть только такой. «Но и от зол неизбывных богами вам послано средство. Стойкость могучая, друг, вот этот божественный дар. То одного, то другого судьба поражает. Сегодня с вами несчастье, и вы бьетесь в кровавой беде. Завтра другого ударит. По-женски не падайте духом. Бодро, как можно скорей, претерпите беду». Архилох. Но смог ли бы услышать этот мужественный призыв нестойкий человек трагической поры, тянувшийся к ужасу, больною своей душою? Совсем другие требовались люди с более крепкими душами, чтоб суметь услышать такой призыв. И, стиснув лбы, сказать перед лицом грозной неизбежности, как Одиссей: «Много встречал я напастей, немало трудов перенес я в море и битвах, пускай же случится со мною и это». Эллинская трагедия родилась из дифирамба богу Дионису. Хор певцов в козлиных шкурах, в масках сатиров, под исступленную фригийскую музыку, в пении и пляске славил своего бога, его страдания и даруемую им людям радость. С течением времени из хора выделился запевала актер. Он не рассказывал о Дионисе, а изображал самого Диониса, его деяния и страдания. Хор же сопровождал игру запевалы пением и танцами. Вот зерно трагедии. Первоначально действующим ее лицом, единственным исключительным ее героем, был страдалец бог Дионис. Ницше обращает внимание на чрезвычайную важность происхождения трагедии из хора сатиров для правильного понимания трагедии. Природу, еще совершенно не тронутую культурой, вот что видел грек в своем сатире. То был первообраз человека, выразитель его высших и сильнейших возбуждений, как воодушевленный мечтатель, приведенный в восторг близостью Бога, как разделяющий его страдания товарищ, в котором отражаются муки божества, как вещатель мудрости, исходящий из самых глубин природы. Здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, возликовавший своему Богу. Дионисический грек ищет истины и природы в ее высшей мощи. Он чувствует себя чарами, превращенным в сатира. Охваченная такими настроениями, ликует и носится толпа служителей Диониса, могущество которого изменило их в их собственных глазах. Они видят в себе вновь возрожденных гениев природы, сатиров. Зрители трагедии узнавали самих себя в трагическом хоре. В сущности, никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо все представляло лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, представителями которых являлись эти сатиры. Ницше очень дорожил мыслью о роли, которую играл в трагедии первоначальный хор сатиров. В письме к Эрвину Раде он пишет: «Мое понимание сатиров представляется мне чрезвычайно важным в этом круге исследований. И оно есть нечто существенно новое, не правда ли? Несомненно, во всяком случае одно. Хор играет в трагедии огромную роль. Именно в нем центр тяжести трагедии. В хоре, песни которого нам, современным читателям, так часто кажутся не идущими к делу и только замедляющими развитие действия». И вот, прежде всего, нас поражает одна характерная особенность хора. Его странная пассивность, его неизменное отвращение ко всякому действию. Величественный, глубокомысленный и вдохновенный, когда дело идет о созерцании, о проникновении в тайны бытия. Хор становится раздражающе жалок, труслив и растерян, как только требуется действие. Больше того, всякое решительное действие вызывает в нем глубоко мещанское недоумение, боязнь и осуждение. Хор все время тайно борется с устремлениями трагического героя, старается подрезать его крылья, подсечь его волю, доказать ему ненужность и бесплодность всякого действия. Прометей за его благодеяние людям прикован Зевсом к скифской скале. терпит жуткие муки, но отказывается покориться и принести повинную. И хор Океанид убеждает его. «Смири, смири, титан могучий, свой гордый дух и Богу покорись. Довольно ты заботился о людях, и о себе подумай». Электр Софокла. Агамемнон убит своей женою, Клитемнестрою. Дочь их Электра неутешно скорбит о том, что смерть отца остается неотомщенною. Хор микенских девушек, подруг Электры, поет. «Вместо умеренной скорби в безмерную скорбь ты вдаешься и вечными стонами губишь себя. В этом нет избавления. Что ж ты стремишься душой к невозможному? Не у нее ведь одной скорбь в жизни. Вот и сестры ее в таком же положении, а терпят. Ты, — говорит хор, — только вредишь себе, вызывая к себе вражду и делая неугодное сильным». Электра решает взять на себя священное дело мести за отца и приглашает в помощницу сестру Хрисотемиду. Та испуганно отказывается. «Ведь ты женщина, не мужчина. Умоляю, укроти себя. Научись, наконец, своей слабости преклоняться перед силою». И хор спешит поддержать слова робкой. «Послушайся, нет ничего полезнее благоразумия и осторожности». Антигона Софокла. Царь Крионт запретил под страхом казни хоронить труп Полиника. Антигона, сестра Полиника, святая преступница, тем не менее хоронит тело брата. Ее схватывают и приводят к царю. Хор замечает: «Отца сурового суровое дитя, пред бедами она склоняться не умеет. О, сам он, хор, он склоняться умеет». Антигона говорит Крионту: «Когда б не страх, сковавший им уста, то все они меня бы оправдали. Так мыслят все, но пред тобой молчат». Девушка присуждена к смертной казни, и хор поучает ее. «Велик закон божественный, но людям надо слушаться и власти человеческой. В себя ты слишком верила, и вот зато умрешь». Антигону уводят на казнь. Хор ей вслед рассказывает истории разных страдальцев – Данаи, Ликурга, других. И всех их настигли дитя, богини судьбы долговечные. И кончает, конечно, всегдашним припевом. Как ужасна сила рока, от нее спасти не могут ни твердыни, ни войска. Эдип в колонне Софокла. Измученный слепой Эдип приходит с дочерью Антигоною в рощу Евменид в колонне. Хор колонских старцев узнает, кто он, и в ужасе приказывают ему немедленно удалиться. Эдип: «Пощадите! Как же, вы обещали не гнать нас!» Хор: «Нет-нет, встань, немедли, беги же, скорее беги, чтобы нас не постигло проклятие». Антигона умоляет их сжалиться, хор отвечает: «Обоих вас жалеем, дочь Эдипа, но как же быть? Ужасен гнев богов, и наших слов мы изменить не можем. Как же быть? Вспомним Гомера. Фиакийцы в подобных обстоятельствах знали, как быть. Жалея странников, они отвозили их на своих кораблях на родину, хотя им была хорошо известна страшная угроза Посейдона. А исполнит ли то Посейдон земледержец или не исполнит, пусть будет по воле великого бога». Агамемнон Эсхила. Хор глубокомысленно философствует о призрачности счастья. Вдруг из дворца доносятся крики убиваемого Агамемнона. Хор начинает растерянно метаться по оркестре. Первый. То царь кричит: «Творится там ужасное! Что делать нам теперь, друзья, подумаем!» Второй. «Я мнение свое готов вам высказать. Нам следует скорее созвать народ сюда». Третий. «По-моему же, в дом ворваться нужно бы, и дело, обнаживший меч, исследовать». Четвертый. «Вполне такому мнению я сочувствую. Не время медлить, надо тотчас действовать». Пятый. «Да, время не терять нельзя». И так далее. В дверях появляется Клитемнестра с окровавленным топором. За нею виднеется труп Агамемнона. Можно ли себе представить Эллина Гомеровского, узнающего себя в подобном хоре, сливающегося духом с этими мокрыми тряпицами? Человеку действия при таких обстоятельствах понятно и близко одно. Инстинктивный прыжок вперед, стремительность, быстрый удар. А тут мечутся, толкутся, болтают. Тьфу! Только плюнул бы, глядя на них, гомеровский Эллин, и в негодовании пошел бы прочь. Случайность ли это, что хор повсюду, во всех дошедших до нас трагедиях, так пассивен, труслив и робок? Случайность ли, что он неизменно состоит из дряхлых старцев, робких, трепещущих женщин, безвольных рабынь, что даже когда он состоит из воинов, как в Аяксе Софокла, то и воины эти трусливы, словно глаза робкого голубя? И случайно ли, что именно устами этих слабых и бездеятельных говорит глубочайшая мудрость трагедии? В той узкой области переживаний, которую захватывал первоначальный дифирамб хора сатиров, настроение глубокой пассивности было вполне естественным. Что такое, по Ницше, были эти сатиры? Гении природы, приведенные в восторг близостью Бога, разделяющие его страдания товарищи, в которых отражаются муки божества. Хор, говорит Ницше, созерцает видение господина и учителя Диониса. Он видит, как Бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает участия в действии. Но время шло, дифирамб превращался в трагедию. Вместо Диониса на подмостке сцены выступили Прометеи, Этиоклы, Эдипы, Антигоны. Однако основное настроение хора осталось прежним. Герои сцены могли бороться, стремиться. Все они были для хора не больше, как масками того же страдающего бога Диониса. И вся жизнь сплошь была тем же Дионисом. Долго сами эллины не хотели примириться с этим одионисированием жизни и, пожимая плечами, спрашивали по поводу трагедии. При чем же тут Дионис? Пламенные Прометеи, бурные Этиоклы, энергичные Антигоны. Что у них было общего с женоподобным богом без мускулов Дионисом? Но могучими своими чарами Дионис околдовал всех. Всех заставил смотреть на жизнь глазами хора своих служителей. На сцене аполлинические образы героев бились изо всех сил, стремясь к назначенным целям. Дионис через хор говорил зрителям, что стремления тщетны, цели не нужны, что жизнью правит железная необходимость, и не человеку бороться с нею. Смирись, страдай, познай, что в страдании существо жизни, и ярко воссияет из страдания свет, и горячо озарит темную, холодную жизнь. Какая при том жизнеотношении возможна активность? Правильно говорит Шопенгауэр о трагедии. Столь могущественные дотоле мотивы теряют свою силу, и вместо них полнейшее познание существа мира, действуя как квиети в воле, приводит резиньяцию, отказ не только от жизни, но и от всего хотения самой жизни. В этих нескольких строках Шопенгауэра больше понимания духа эллинской трагедии, чем во всей блестящей, но совершенно фантастической книге Ницше. Черную тучу висит над человеком сумрачная, тяжкодарная судьба. Жизнь темна и полна страданий. Счастье непрочно и обманчиво. Как жить? Можно на миг забыться в страдании, опьяниться им, как воин. Но в ком есть хоть капля жизненного инстинкта, тот никогда не сможет примириться с такой жизнью. А жить надо, жить под властью божества, непрерывно сыплющего на человека одни только страдания и ужасы. Кто же виноват в этих страданиях и ужасах, как не божество? Эллин Гомеровский, умевший оправдывать мир силой собственного духа, не приставал к божеству с упреками за зло мира и с требованиями оправдаться в нем. Теперешний Эллин из самого себя оправдать мира не мог. Слабая душа требует нравственного миропорядка, требует от суровой, аморальной жизни, чтобы зло шло к человеку только за его вину. Прямо непонятно, как Ницше, так всегда настаивавший на аморальном существе жизни, не хотел видеть, что одной из центральнейших проблем милой ему трагедии была как раз проблема нравственного миропорядка, нелепейшая из всех проблем, какие когда-либо ставило себе упадочное человечество. Трагедия постоянно ставит вопрос «откуда зло в мире?» и неуверенно отвечает «от самого человека, от его гордости, от небрежения божескими законами». Но то и дело сама же опровергает себя. Ни Эдип, ни Филактет, ни Антигона не заслужили обрушившихся на них бедствий, и повторяется вековечная история библейского Иова. Человек ко Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Ведомая на казнь Антигона спрашивает: «Но в чем вина моя, о боги? Нет, зачем к богам невнемлющим взываю? Кого из них о помощи молю? Воздав им честь, я гибну за нечестие. Когда неправду терпят сами боги, пускай умру». И, глядя на ужасы смерти Геракла и его жены Деяниры, горько жалуется Софокл на великую неправду богов. Мы от них родились, их отцами зовем, а они на подобные муки глядят. То, что будет, неведомо смертным, а то, что теперь перед нами, ужасно для нас и позорно для них. Покидай же, о дева, скорее этот дом. Ты увидела много нежданных смертей, никогда до сих пор не случавшихся бед, и среди них ни одной, где виновник не Зевс. И неистовыми проклятиями осыпает эсхиловский Прометей жестокого Зевса, карающего его за любовь к людям. Никто среди богов за смертных не вступился, от гибели о смертных спас и принял такую казнь за то, что страшно видеть, страшней терпеть. Я пожалел людей, но жалости не заслужил от бога. Но в том-то и существо дионисических бунтовщиков-богоборцев, что они с фатальной необходимостью оказываются всегда бунтовщиками слабосильными, собственного бунта своего не выдерживающими, как говорит о них великий инквизитор Достоевского. Загадочными окольными путями человек приходит к тому, что готов снова подставить голову под страдания, за которые сейчас только проклинал божество, и добровольно надевает на руку железное кольцо от цепи, которую был окован. Тут нельзя требовать логики, нельзя спрашивать об основаниях. Пережито что-то огромное, мучительно яркое, потрясающее, и человек примирился со всем. Это чувство ясное и неоспоримое, говорит у Достоевского Кириллов. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда». Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите. Тут выше любви. Или, как рисует Шопенгауэр, это просветление страдающих, вдруг почувствовавших основное единство мира. В безмерности страдания раскрылась перед ними последняя тайна жизни. Именно что зло и злоба, страдание и ненависть, мучимый и мучитель – все это одно и то же. Человек отрешается от воли к жизни, умерщвляет в себе всякое хотение и обращается в носителя безвольного познания. Счастье и несчастье исчезают. Мы уже более не индивидуум, он забыт, а только чистый субъект познания. Мы существуем уже только как единое око мироздания. Всякое различие индивидуальности уничтожается до того, что становится безразлично, принадлежит ли созерцающее око могущественному владыке или угнетенному нищему, смотрим ли мы на заходящее солнце из темницы или из дворца. Аполлон в негодовании отшатнется от этой мертвой мудрости. Он скажет: «До чего же должна быть сокрушена воля, сила и стойкость человека, чтобы он смог принять такое единство мира и такое его определение?» Но не увидит трагический человек негодования, сверкнувшего в глазах бога жизни и счастья. Повергшись ниц перед своим страдающим богом, он благоговейно присоединит свой голос к хору Эсхилова Агамемнона. «Зевс, ты ведешь нас дорогою мудрости, ты указал нам закон, через страдания правде твоей обучаться. Давит во сне нашу душу смятенную память о бедах, и волей-неволею к мудрости смертный приходит». Следующие за этим два стиха очень темны в подлиннике, но смысл их, по-видимому, таков. «Так нам насильственно милость дарят свою боги, правители мира». Эта насильственная милость – не тот же ли божественный аркан, о котором у Достоевского говорит Дмитрий Карамазов? «На таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой. Никогда». Никогда не поднялся бы я сам с собой. Пострадать хочу, и страданием очищусь. Великую ношу поднял на свои плечи маленький эллинский народ. В колоссальном, с тех пор невиданном напряжении сил он создал во всех областях духа в течение нескольких веков ценности, из которых тысячелетия они перестают черпать полными пригоршнями. Эта чудовищная работа не прошла даром для эллинского духа. Она глубоко подточила его здоровье и быстро истощила ту жизненную почву, которая его питала. Величайшее здоровье духа эпохи Гомерово-Аполлоновской быстрым размахом перешло в величайшую хворость эпохи трагически-Дионисовской, чтобы затем умереть в плоском Александрийстве. Но эта хворость трагической эпохи, это болезненное увядание ее жизненных сил было исполнено невиданной красоты. Такою красотою блещет умирающий осенний лес в своей чудесной игре красок. Жизненные процессы его останавливаются, Деятельность корней замирает, листва охвачена тлением. И однако в нем такая разнообразная, яркая, захватывающая красота, какой, может быть, не давал и живой летний лес. Тем не менее, эта осенняя красота эллинской трагедии слишком громко говорит о студенных ночах души, об увядающих силах жизни, о замирающем жизненном инстинкте. Является досадливое желание стряхнуть с себя сгущенно-мрачный гнет, которым трагедия пытается придавить человека. Душа возмущается против этого безмерного, намеренно раздуваемого в себе ужаса перед жизнью, и мы бессознательно сторонимся трагедии. Вот почему так неизменно бесплодны непрекращающиеся попытки театра воскресить эллинскую трагедию. Слава Богу, даже и мы для нее недостаточно декаденты. Но только гений Мене Сули или Сандра Моисси сможет на миг вдохнуть жизнь в прекрасный труп эллинской трагедии, невоскресимый к прочной жизни.